наверное, куда реже, чем звезда со звездой. Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека. Мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям. Иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века. Мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей. Говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим, старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое. Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом». Обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе. Звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня. А ему, когда мы были в Америке, не было и 50. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость. Казалось, что он весь накрахмален. И щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать. О мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен. О старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком. В 19 году пошел добровольцем в Красную армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску. В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из колумнистов, на любую мелочь, которую Симонов и Илья даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно. В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел, сгорбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он ответил: «Все в порядке», и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед United Press. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами — это пытка». Он честно выполнял порученную ему работу. Выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя холодная война усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же. Стараемся разобраться в наших неудачах на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены». В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель», — сказал он. «Кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера, после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату номер 6». чуть ли не наизусть знаю, но когда дохожу до сцены, как Никита выдает доктору Шутовской халат —